Глава 4. «Я сегодня пойду», — сказал Петр Василию после обеда. Первая мысль, какая мелькнула у Василия при этом, была та, что дело улаживается неожиданно хорошо, если Петр уйдет. Но чтобы не дать почувствовать это своему другу, он сейчас же закричал на него: «Это еще что выдумал? Куда ты пойдешь? И думать не смей! Я так тебе рад! Ты так меня разворошил, словно живой водой сбрызнул!» Он это говорил повышенно искренне, потому что раз Петр заговорил сейчас об отъезде, значит, он вообще недолго задержится. И при мысли об этом у Василия явилось искреннее желание быть ласковым и даже нежным с своим другом. «Ну что это тебе в голову взбрело?» — сказал он. «Да ну что, у тебя тут гости будут. Я для них человек посторонний, говорить я не умею. И тебя связывать буду». «Ерунда! Кто тебя заставляет говорить? А надоест, пойди в летнюю половину, тебе никто мешать там не будет», — сказал Василий. К вечеру стали съезжаться гости. Во френчах, в двубортных пиджаках и сапогах, со стриженными или по-стариковски намасленными волосами. Василий уже не представлял Петра как студента первого МГУ, как ему сначала понравилось было выговаривать. Он просто говорил: «Мой знакомый Петр Карнаухов». И уже не задерживался на нем, не рассказывал про него, что он будущая звезда, светила науки. А тут, как нарочно, в глаза лезли грязные худые башмаки Петра среди начищенных сапог и штиблет гостей. И поднималась против него глухая, мутная досада. Ну что он в самом деле? Не мог их почистить как-нибудь или тряпкой обтереть? — думал с досадой Василий и никак не мог оторвать глаз от грязных башмаков. Ему казалось, что все их видят и думают, что это его родня. И он замечал, что когда он знакомил Петра с новыми гостями, то жена, весело и преувеличенно оживленно, как полагается хозяйке, смеявшаяся на своем конце стола, как-то вдруг напряженно замолкала, как будто боялась, что Василий скажет: «Студент первого МГУ». Пока еще не начинался ужин, гости несколько связанно сидели, или, когда кто-нибудь заговаривал о чем-нибудь, собирались около него и, стоя, слушали, как будто с большим интересом, но на самом деле для того, чтобы не торчать до ужина в неопределенном положении, раз свои разговоры не налаживались. Или же с особенным интересом осматривали письменный стол хозяина, как будто никогда не видали таких вещей. А хозяин, точный именинник, улыбался, утирал комочком платка сразу же вспотевший лоб и показывал свой стол, отодвигая и задвигая ящички. Но сколько он не развлекал гостей, он никак не мог отвлечься мыслью от Петра и каждую минуту помнил о нем. Его раздражало то, что Петр сел почему-то около самого стола, на который уже накрывали ужин, и сидел молча. Хоть бы он ушел, что ли? Потом Петр, когда Степанида в своем праздничном, высоко под самые груди, под поясанном сарафане, вставила перед ним прибор, и он уже явно мешал, встал и ушел на летнюю половину. Жена проводила его тревожным взглядом. Эта тревога передалась и Василию. Он увидел, что жена смотрит на него, и от этого потерял нить разговора со своей соседкой. Что могут подумать гости? Сидел какой-то молча, потом ушел. Может быть, обиделся. А может быть, увидел буржуазную обстановку и разговоры, в которых на протяжении часа ни разу никто не сказал ни слова об Октябрьской революции, хотя половина сидевших — коммунисты. Послушал это, а теперь сидит там один, думает, какая тут компанийка собралась. Сам-то он, конечно, знал Петра, знал, что это безобидный, прекрасный человек, редкий товарищ, но ведь гостям так думать не закажешь. Конечно, ежели бы у Петра были новые башмаки, тужурка с кантами, носовой платок в руках. А сам бы он сидел и занимал гостей рассказами про науку, тогда бы Василий с восторгом представлял его всем, студент первого МГУ такой-то. Тогда бы и гости с почтением слушали его и о звездах, и о козявках, и о чем угодно. Тогда он был бы украшением вечера, а сейчас, слава богу, что молчит. А теперь ушел почему-то. Василий под предлогом узнать об ужине прошел на летнюю половину. Петр одиноко сидел у стола на табуретке, положив ногу на ногу, и чертил ногтем по столу. «Надоели эти гости», — сказал как-то виновато Василий, присев около Петра на другую табуретку. «Болтают, болтают, никакого интересу». «Так ты меня было разворошил хорошо, а эти приехали, теперь опять мелкобуржуазная стихия. А отстраниться неловко родня, скажут, зазнался. Вот и приходится воловодиться с ними». — Тебя уж скучно, небось, стало? — Нет, ничего, — ответил Петр. — Да я как-то не умею. — Ну, ужинать-то приходи, а то неловко, — сказал Василий, вставая. — Вот завтра с тобой отведем душу, поговорим. И он ушел. Потом сели за ужин, зазвенели рюмки, потянулись к бутылкам через стол руки, и все сразу стали веселы, естественны и оживленны. Когда Степанида обносила всех заливным поросенком, то хозяйка, следя с своего места, уговаривала гостей брать побольше и кричала Степаниде, чтобы она дрожалочки побольше клала. И только когда очередь доходила до Петра, она смотрела молча, точно ее раздражало, что он тоже себе с вилкой лезет. Она только и думала о том, чтобы он поел поскорее и ушел опять в летнюю половину. А когда поужинали, и Петр действительно ушел, она не могла не отметить, какой он невежа. Не посидел, не поговорил после ужина, а отвалился и пошел себе. После ужина женская половина гостей развеселилась, побежала было на летнюю половину для выкладывания своих секретов, но, вбежав, увидела сидящего там мужчину и, сбросив веселье, заговорила, переглядываясь и осматриваясь перед зеркальцем. Пришедшая была хозяйка взяла веселый кокетливый тон, но увидела Петра и, незаметно возведя глаза к потолку, пожала плечами и вздохнула вздохом отчаяния, показывая гостям, что никуда нельзя уйти от этого человека. Вечер был хорош, гости остались довольны, все хвалили обстановку и хозяина называли помещиком, что ему, видно, нравилось. Но не было полного удовлетворения, потому что в общее настроение клином врезался тот незваный и непрошенный гость, оборванный и молчаливый. А Василий, встречаясь с женой где-нибудь в сенцах, по ее молчанию чувствовал, что у нее кипит против него злоба, и что завтра будет хороший разговор.